Они его с Петькой лежни были, ничего им не далось, умели только дрова пилить, за ручки пилу дергать. Отец к делу их особо не приневоливал, да и сам, бывало, не переломится на работе. Все больше рассуждал, да на печке зимой грелся, а летом не столько сена косил, сколько рыбу удил. Они с моим отцом пришли с японской войны в один день. Мой тятька хромой пришел и весь в дырках, как решето, а Винькин отец целеханек. У нас и избы рядом стояли, и земли было поровну, обоих кот наплакал. Помню, мой тятька, и давай Казанкова уговаривает, чтоб, значит, на паях подсеку в лесу рубить. Казанков ему говорит, а на кой фур мне от подсека? На мой век и прежних полос хватит. А ежели сыновья вырастут, так пусть сами и смекают. Я им не мальчик, чтобы об ихней доле заботиться. Так и не согласился Казанков. Отец у нас ту подсеку один вырубил, ночей грешник не спал, с глухим лесом сражался, сучья жег, пеньки корчевал, по два лета. Посеял льну. Лен вырос, пуп скрывает. Помню, и в престольный праздник велел теребить, на гулянку не отпустил. С этого льну он и лошадь, корюху завел, новую, хорошую. Бывало, берег ее, как невесту, даже из пустого воза слезал, ежели в гору. Только на ровном месте да под гору и садился на дровню. Ну, конечно, и нас учил этому. Бывало, в галоп по скотину век не прокатишься. Ну, а Казанковы, братаны? Они, бывало, свою рыжуху, как собаку, батагом дразнили. Хорошая была тоже лошадь, да довели, напоили один раз с пылу в проруби. Рыжуха и стала худеть. Помню, жалко ее. Стоит она бедная, стоит и целыми часами плачет. Отец Казанков ее цыганам и променял. Те ему дали в придачу поросенка-пудовичка. А выменил такого одра, что не то что пахать, так и навоз возить на нем нельзя. Скоро этот цыганский мерин издох от старости. Казанкову это хоть бы что только насвистывает. Бывало, доживет до тюки, кусать совсем нечего. Ну и пошел денег занимать. У одного займет, у другого, у четвертого займет, да второму отдаст. Так и шло дело. Один раз подкатило такое время, что у всех назанимал. Чисто место, некуда больше идти. Остался один Федуленок. Пришел Казанков к Федуленку денег взаймы просить. Маленькая печка в избе топится. Сели они у печки, цигарки свернули. Казанков денег попросил, достал из кармана спички, чиркнул спичку, прикурил. «Нет, Казанков, не дам я тебе денег взаймы», — Федуленок говорит. «Почему?» — Казанков спрашивает. «Вроде я свой, деревенский, за море не убегу». «За море не убежишь, сам знаю, только не дам, и все», — сказал так Федуленок. Уголек выгреб из печи, положил на ладонь, да от уголька и прикурил. «Вот, — говорит, — когда ты, Казанков, научишься по-людски прикуривать, тогда и приходи, тогда я слова не скажу из последних запасов». На что был справный мужик, иной год и трех коров держал, а прикурил от уголька, спичку сберег. Так и не дал денег, а с Казанковым все как с гуся вода. «Пошел из избы, мне, — говорит, — и денег-то не надо было. Это, — говорит, — я твою натуру испытывал». Уж какое не надо. Помню, нам с Винькой было уж по 12 годов. Приходскую школу окончили. Винька на своем гумне все ворота матюгами исписал. Почерк у него с малолетства, как у земского начальника. Отец меня только подозимое пахать выучил. Корюху запряг, меня к сохе поставил и говорит, вот тебе, Алеша, земля, вот соха, ежели к обеду не спашешь полосу, приду, уши все до одного оборву. И сам в деревню ушел. Он тогда этот, нынешний дом, рубил. Я велик ли еще? За соху-то снизу, сверху-то мал ростом. Но, милая, пошли-поехали. Корюха была умница, меня пахать учила. Где неладно ворочу, так там она меня сама и выправит. Вот иду и дрожу, не дай бог саха на камень наедет, да из земли выскочит. Ну, пока бороздой прискакиваешь, вроде ничего, а как до конца дойдешь? Когда надо заворачивать да саху-то заносить, так сердце я обомрет. Мало было селенок-то, аж из себя росток выходит, до того тяжело. Комары меня кушают. На разорке так и прет в сторону. Разорок — последняя узкая лента невспаханной земли, после которой остается лишь борозда. Ору я эту землю родимую, ору новомодной оратой. Уже в глазах у меня потемнело. Корюха на меня поглядывает. Видать, и ей меня жаль, малолетка. Полосу-то вспахал, да и чую, весь выдохся. Руки-ноги трясучка обуяла, язык к небу присох. Лошадь остановилась сама, а я сел на землю, да и пышкаю, как утопленник, воздух глоткой ловлю, а слезы из меня горохом катятся. Сижу да плачу. Не слыхал, как отец подошел. Сел он рядом, да тоже и заплакал, голову руками зажал. О, говорит, Алешка, Алешка.